Но время социально-историческое, показанное Искандером, тоже не в прямом отражении, а с фантастическим сдвигом, сохраняющим, однако, очертания реальности. Вернее так, Искандер видит этот сдвиг в самой истории, а сам лишь выделяет элемент нелепости, присущий ходу жизни, в котором свыкшимся обыденным взглядом не видеть решительно ничего фантастического. Включая элементы фантастического в реальнейший контекст, Искандер создает свои гротески, в которых причудливо переплетаются страшное и смешное. Искандер высмеивает время официозное и историческое. В лирическом отступлении и с самого начала главы «Кутеж трех князей» в «Зеленом дворике» повествователь признается: «Пожалуй, из дат я помню, что в 1812 году была Отечественная война с Наполеоном, а в 1941 году началась Отечественная война. Еще я, конечно, помню, что в 1917 году была Октябрьская революция. Все, больше из дат ничего не помню. Это может показаться каким-то кривлянием или кощунством, но я редко помню, в какой год я живу. Мне иногда кажется, что здравый смысл, который я унаследовал от своих чегемских предков, предохраняет мою голову от ненужных и даже вредных знаний. Но в самом деле, какое значение имеет год, в котором ты живешь, если тебе точно известно, что время в твоей стране остановилось и никуда не двигается? Надо помнить, в какое время прозвучал этот печальный риторический вопрос. А прозвучал он именно в эпоху, получившую впоследствии название «застоя». Писатель был абсолютно точен в своем диагнозе времени, когда чем труднее для общества был год, тем более пышный официальный эпитет он получал. Социально-исторический гротеск Искандера пластически изображает отчужденную от человека силу, грубо вторгающуюся в его жизнь, в жизнь целых народов. Недаром Сандро упоминает о том, что к моменту рыбалки уже были приготовлены эшелоны для выселения абхазцев. Искандер пишет и о трагедии депортированных народов, греков, турок, персов, вместе с которыми исчез навсегда и отец писателя. «Я только одного не пойму», — рассуждает мудрый мул старого Хабуга. «Почему все эти люди, прежде чем их схватят, никуда не бегут? Да что они, стреножены, что ли?» «Да, именно так. Они были стреножены не только тоталитарной властью, но и порожденным ею параличом разума и воли, а иногда и восторгом перед властью, упоением от своей близости к ней, по умозрительным представлениям спасительной лично для допущенного к столу. Нет, ничто не спасало, не ограждало. Погиб и замечательный стрелок Лакоба, и так славно танцевавшая перед вождем красавица жена его, Сарья, и маленький сын их, Рауф, уже в 1941-м из заключения пославший письмо Сталину с просьбой отправить его на фронт. Наивные? Сказано, сон разума рождает чудовищ. Неужели мы, наконец, проснулись? Конец книги. Март 1990 года. Читал Вячеслав Герасимов.